Адаптация. «За Хотон-Хон!» — в очередной раз поднял тост молодой купец. Алок послушно поднял пиалу, благо ему в случае чего было идти до соседнего домика. С тех пор, как он провалился в зияние в конце весны, уже прошли и лето, и осень, и за это время жизнь у него более-менее наладилась. Да какое там более-менее? Деньги ему все перечислили, он каждый месяц получал из банка выписку со всеми цифрами, и они не убывали, а прибывали. Современного языка он нахватался достаточно, чтобы не чувствовать себя ущербным. У него был свой дом. Дедок, присматривающий за домом, провел ему целое обучение. Как пользоваться монорельсом и телефоном, с какими проблемами, в какие службы обращаться, как изменились деньги и как относиться ко всяким нелюдям, живущим в столице. Вскоре после этого Алок смог арендовать себе кузницу, а к концу осени и купить. Ахмат-хон лично поручился перед ним за своего друга-мебельщика, и они быстренько заключили эксклюзивный контракт на фурнитуру. А Хотон-хон и ее работников он регулярно консультировал по созданию искусственных костей. Но даже при этом у Алога оставалось время поделать на продажу всякий инструмент. И вот купец, с которым он договорился о сбытии, сейчас сидел рядом. Алог не любил пускать к себе чужих людей, да и вообще никого. А вот его сосед, путешественник, похожий на горца, радовался любому гостю, поэтому на праздники все собирались и у него, и его жены, черный как демоница. Она первее всех поднимала пиалу за Хотон-хон, правда, пила только воду, соблюдая наказ суровой целительницы. Алок и сам поелозил, устраиваясь в кресле так, чтобы спина была в тепле, но боли его не беспокоили уже давно. Грозная инопланетянка, жена нынешнего императора, могла быть сколько угодно странной, но дело свое знала, и Алок с удовольствием в третий раз опорожнил свою пиалу фруктового вина. «Что мы все за Хотон-хон?» — спросил крылатый путешественник из третьего дома. Он уже выучил язык, но говорил с каким-то птичьим акцентом. «Надо и за Ахмат-хона тоже, и за старейшин». «Так у нее сегодня день рождения», — радостно объявил купец. Алок нахмурился. Он совершенно точно помнил, что день рождения Хотон-хон праздновали в начале лета. Тогда еще все деревья по городу украшали огоньками. Сейчас, правда, тоже, но Алок думал, что это просто зимняя подсветка. При новом императоре на освещение улиц не экономили. «Был же уже», — удивился негорец. «День рождения только раз в году бывает, разве нет?» «Так Хотон-хон с другой планеты», — пояснил купец. «Там год короче, поэтому мы ее два раза в год празднуем». «Вот оно что», — покивал крылатый. «Да, на моей планете год тоже короче». Некоторое время разговор вился вокруг причуд небесных тел и скорости их вращения, тема, в которой Алок ни шиша не понимал, да и о которой, сам будучи с Муданга, не беспокоился. Потом купец что-то рассказал о том, какие новые традиции сложились на этот праздник среди мудангских женщин, но Алок уже не очень слушал, захмелев после третьей пиалы. Конечно, до дома два шага, но надо бы развеяться, а то с утра будет паршиво. Да и душновато уже стало у соседа в гостиной, где столько народу засели прятаться от зимы. «Пойду пройдусь», — сказал Алок, ставя пиалу. «Мы ж только сели», — удивился купец. «Ну, я, может, попозже еще зайду», — пробубнил Алок. Он не любил большие шумные компании. То есть такие, в которых было больше двух человек, и они не молчали всю встречу. Запахнув новую шубу и намотав какой-то неприлично мягкий шарф, подарок от мебельщика, Алок вышел на улицу и похрустел по свежему снегу в сторону центра. Не то чтобы он очень хотел именно в центр, но их домики вклинились у самого подножия горы, и на склон в этом месте тропы не было, да и лазать по горам зимним вечером Алогу не очень импонировало. Чем ближе к сердцу города, тем ярче и живописней становились огоньки. Жители не ограничивались одними деревьями, украшая и стены домов, и заборы, и даже крыши колодцев. А в некоторых дворах Алок видел самодвижущиеся повозки с выписанным на задней крышке узорчатым гуйхалахом о долгой жизни Хотон-хон. Это было непривычно. При старых императорах их жен особо не почитали. Самое большее, император мог в честь жены провести неурочные игры или раздать нищим еды. А теперь нищих-то в столице Алок за все время встретил одного, и тот оказался лесным демоном. Алок был не из тех, кто принципиально не признавал ничего нового, но как относиться к этому странному чужому миру, пока не понимал. Как будто в ответ на его мысли от домика у дороги потянуло невероятным ароматом ореховых лепешек на сале. Именно таких, какие он в детстве упрашивал отца купить на базаре, когда они выбирались в город. Алок чуть не прослезился. Много изменилось, да, но что-то и осталось прежним. Он застыл, вдыхая аппетитный запах, обещая себе, что сейчас еще один вдох, и он пойдет дальше. И не будет, как извращенец, стоять у чужого дома и принюхиваться. Но тут он сфокусировал взгляд и понял, что перед ним не дом, а лавка. Над крыльцом висела резная вывеска с теми самыми лепешками. Недолго думая, он поскрипел по снегу к крыльцу, только уже на ступеньках проверяя, взял ли кошель. Внутри все дышало жаром и пылало янтарным светом. Желтые лампочки сияли во всех витринах, подсвечивая лепешки, пирожки, слойки, корзиночки, гнезда и даже инопланетные хлеба, оранжевые и коричневые. Алок сначала не увидел никого за прилавком, но потом понял, что хозяин копался в углу, что-то то ли пакуя, то ли распаковывая. Как раз когда Алок определился, чего именно хочет, кроме лепешек, человек выпрямился и оказался не хозяином, а хозяйкой. «Чего изволите?» — спросила она как-то с хитрецой и приосанившись. Женщина была помладше его, но не намного. Кругленькая, в ярком платке, накрученном в высокий тюрбан с блестящей брошкой. В жаре лавки она пренебрегала дилем и стояла в одной рубашке. Ну и, надо думать, юбке, хотя Алок за прилавком не видел. Летний загар с женщины еще не отмылся. Алок заметил, что в морщинках около глаз кожа оставалась светлой, хотя лицо хозяйки напоминало цветом хорошо пропеченный пирожок. «Всего», — выпалил Алок, растерявшись. «То есть ореховых лепешек и медовые гнезда». «Чаю», — предложила женщина. «Да я домой». «Остынет же все», — фыркнула хозяйка, уже доставая пиалу и чайник. Довольно маленькую пиалу. Алок огляделся и заметил сбоку от прилавка небольшой низкий диван с широкими твердыми подлокотниками вместо столика. «Шубу вон туда повесить можно». Алок не любил спорить без большой нужды, а при мысли о горячих, с пылу, жару, лепешках быстро сдался. Вскоре на его подлокотнике высилась горка ностальгической снеди, а хозяйка пристроилась рядом, подливая горячего чаю с молоком и ему, и себе. «Так поздно работаете», — заметил Алок, который терпеть не мог светские беседы, но чувствовал, что молчать некрасиво. «Как муж-то допускает?» Сказал и прикусил язык. Был бы у нее муж, она бы не работала не только так поздно, но и вообще. Хотя странно, женщина-то не дурна собой и не вредная. «А я его выгнала», — легко отмахнулась она. Алок чуть лепешку мимо рта не пронес. «Куда?» — спросил он, как будто это было важно. «Да на все четыре стороны», — пожала плечами та. «Еще о прошлом годе. Надоел собака, глодал меня, как мозговую кость». Алок пытался осмыслить то, что услышал. Нет, нововведение нововведениями, но чтобы жена мужа выгнала, а сама осталась в лавке. «Вы простите», — неуклюже сказал он, понимая, что должен заткнуться и свалить, но не находя сил сквозь хмель сдержать любопытство. «Я путешественник. Это из прошлого. Не разобрался тут еще. Это теперь обычное дело, что ли, мужей выгонять?» «А-а-а!» — хозяйка словно обрадовалась вопросу. «Так-то не очень обычное, но на день рождения Хутунхон можно. Каждый раз теперь, как ее день, так мужики трепещут. За два месяца уже лебезить начинают, только что не пляшут под окнами. Боятся, чтоб не выгнали. А мой дубина даже не почесался. Раз, другой. Ну, я и решила, на шакала мне такой, если даже не думает, что я могу и без него обойтись». Алок подавился вопросом: «А можешь?» Очевидно, лавка год простояла, и брошку красивую хозяйка не продала. И то сказать, если уж ему тут спину целительница выправила, когда раньше ни один мужик не мог. А тут всего-то лавка с лепешками, не такое уж большое дело. «А нового ты ищешь?» — спросил он вместо этого, с перепугу перейдя на «ты». Хозяйка покосилась на него с той самой хитрецой. «Так, посматриваю иногда. Особенно, если достойный человек вечером в праздник один заходит». У Алога вскипело в голове, и дело было не в жаре от печки. Он не мог не распознать приглашение. Но ему ой, как давно их не делали. И то сказать, он жил на отшибе, одевался, чтобы в кузне работать сподручнее, а еду покупал у ближайшего соседа. Теперь же... Он глянул на висящую на крючке шубу, а потом на свою инопланетную одежду. Раньше-то за деньги приличные вещи было не купить, а теперь лавки на всех углах. Он только хотел объяснить даме, что она неправильно его оценила, но тут же понял, что она-то как раз все оценила правильно. У него был свой дом, своя кузня, доходные договора и огромная сумма в банке. Шакал, да он мог выложить за ребенка хоть прямо сейчас. Конечно, оставались вопросы. Как легко дама делала подобные предложения? Да не разделит ли он судьбу ее прежнего мужа? Но дама его опередила. «Только я теперь ученая», — сказала она разговорным тоном, подливая ему чай. «Карман твой платиновый громко звенит, но есть вещи и поважнее. Надо на сухую попробовать сначала. Вот если до следующего дня Хутунхон не полаемся, тогда можно и к старейшинам пойти». «И...» — выдавил Алок, понимая, что его мнение вообще никто не спрашивает. «Часто ты пробуешь на сухую?» Хозяйка поставила перед ним его пиалу и сложила руки на коленях, деланно потупившись. «Часто не выйдет. Это только в день Хутунхон не зазорно. Теперь, говорят, Хутунхон гуляет, старейшины обомлевают. А ты осторожнее в другой раз в праздник из дому выходи», —